Фишер написал Николаевскому. Его письмо печатается здесь по копии. Письма Николаевского по оригиналу. Документы находятся в архиве Фишера в Принстоне. Фишер писал по-английски, Николаевский по-русски. Принстон, 11 января 1966 года. Ваше упоминание о том, что бумаги Горького были отвезены в апреле 1936 года в СССР, имеет огромное значение. Возможно ли, что в этих материалах находилось что-либо порочащее в глазах Сталина, советских вождей, свидетельствующее об их предательстве по отношению к нему, что корреспонденты Горького могли ему жаловаться на Сталина в письмах? Кто повез архив Горького в Москву и для какой надобности? Борис Иванович не замедлил ответом. Менло Парк, Калифорния, 18 января 1966 года. История бумаг Горького длинная. Там были записи Горького о разговорах с приезжавшими к нему советскими писателями и деятелями. Оставил их Горький на хранение у своей последней жены, Марии Игнатьевны Будберг, урожденной Бенкендорф, дочери последнего царского посла в Англии. Она была в 17-18 годах возлюбленной известного Брюса Локкарта, Маша, в воспоминаниях последнего. О ней много имеется в воспоминаниях Петерса. Горький поставил условием никому бумаги не выдавать, и даже если он потребует посылки их ему в Москву, отказаться. Сталин в 1935 году, когда Горький заступился за Каменева, отказал в выезде Горькому за границу на съезд писателей в Париже, потребовав выдачи ему архива. За границу приезжала Пешкова с полномочиями от Горького. Тогда Будберг передать бумаги отказалась. Это я знаю от Кусковой, которая тогда виделась и говорила с Пешковой. Перемена позиции Будберг, по сведениям, объяснялась влиянием Локкарта, который тогда вел особую политику в отношении Москвы. В Москву Будберг приехала в апреле 36-го. На границе ее ждал особый вагон. С вокзала она поехала прямо в санаторию, где тогда находился Горький. И там встретилась со Сталиным и Ворошиловым. Есть еще ряд подробностей интересных, но передавать их долго. На следующий год Фишер летом уехал в Европу и собирался быть в Лондоне. Он был знаком с Мурой через Локкарт и видел ее несколько раз с Уэллсом, и я попросил его позвонить ей по телефону, может быть, пригласить ее в ресторан обедать, и спросить ее, между прочим, была ли она в России между 21-м годом и ее поездкой туда в 58-м году, когда она, как известно, поехала туда по приглашению Пешковой, написавшей ей о своем желании возобновить с ней дружеские отношения. Вопрос мой состоял из двух частей. Я хотела знать, была ли она в России в 1936 году и видела ли она Горького перед смертью. О том, чтобы пригласить ее в ресторан, речи не было. Она уже давно никуда не выходит по вечерам, ей 75 лет, и она, особенно в первую половину дня, не показывается на люди. Фишеру пришлось идти к ней на дом на чашку чая. Она жила в квартире, заставленной всевозможными сувенирными и безделушками, завешенной иконами, фотографиями. Она была очень толста и с трудом передвигалась, но ему легко удалось навести ее на разговор о России. На первый вопрос она категорически ответила «нет». Она с 1921 года до 1958 в Россию не ездила. На второй вопрос, видела ли она Горького перед смертью, она ответила утвердительно. Да, она ездила в Берлин, чтобы повидать его, когда он за год до смерти в 1935 году приехал на конгресс в Париже, остановился в Берлине, заболел, и доктора его дальше не пустили. Она сама настояла на том, чтобы он никуда не ездил и чтобы вернулся в Москву как можно скорее. Она тогда приезжала из Лондона и пробыла с ним 4 дня. Но это было в 1932 году, на другом конгрессе, сказала я. Она говорила довольно убедительно и с подробностями. Она сказала, что это было в 1935 году, ответил Фишер. Тогда я показала Фишеру копии номеров «Правды и известия» от июня 1935 года с приветствием Горького. Глубоко опечален, что состояние моего здоровья помешало мне, и помету Тессели. Было ясно, что из России Горький не выезжал после 1933 года, что отмечено и в книге Быковцевой «Горький в Москве». В июне 1936 года Мура приезжала в Москву на короткий срок, около недели, о чем можно прочесть в воспоминаниях Льва Никулина. Она ответила на вопрос путаницей, справедливо рассчитывая, что Фишер